Глава 22. Переворот. Часть 1. Вскоре после того, как Сяо Линси ушла, вернулась Ся Циньюэ. Сегодня она сменила красное платье на небесно-голубое, расшитое фениксами. В волосах была заколка с сапфиром, в ушах жемчужные серьги. Шею украшала ожерелье сапфирами и жемчугом. Кожа на ее прекрасной белоснежной шее выглядела прозрачной настолько, что оказалось, можно разглядеть даже кости. Безусловно, это было прекрасное зрелище. Сяо Че уставился на нее с восхищением. Его глаза сияли. Она была прекрасна, подобно богине, спустившейся с небес на землю. Ся Циньюэ вошла в комнату, ступая легко и изящно, как будто шла по облакам. Ее белоснежное лицо и бледная шея источали такое благородство и холодную гордость, что заставили бы любого устыдиться. Увидев ее, никто бы не поверил, что она дочь торговца из маленького городка, но подумал бы, что она надменная императрица. Сяо Че смотрел на нее в изумлении, вздохнув про себя 1000 раз. Эта комната была единственным местом, где она могла переодеться. Он крепко спал и пропустил прекрасную сцену ее переодевания. Непростительно! «Голубое платье тебе идет больше, чем красное!» Сяо Че смотрел на нее с восторгом. Ся Циньюэ не обратила никакого внимания на его восхищение. Увидев пустой горшок от супа на столе, она взяла его и собралась выйти на улицу. «Это ты сварила куриный суп?» — спросил Сяо Че. «Он был невкусный?» — спросила Ся Циньюэ в своей обычной холодной манере, не поворачиваясь к нему лицом. Тем не менее, в глубине ее глаз были такие эмоции, которые она и сама не понимала. «Он был действительно хорош. Теперь я знаю, что ты совершенство во всем, даже в приготовлении супа», — сказал Сяо Че с улыбкой. Он встал, потянулся, а затем серьезно сказал: «Чтобы отблагодарить мою жену Циньюэ, сегодня ночью в постели я приложу еще больше сил». Ся Циньюэ уже привыкла к его попыткам заигрывания. Она бесстрастно сказала: «Люди из секты Сяо прибудут во второй половине дня. Их лидер, младший сын мастера секты, Сяо Кан Юнь. Я слышала от мастера, что уровень его внутренней силы довольно средний среди молодого поколения секты Сяо, и у него плохая репутация. Он чрезвычайно испорчен, потому что он младший сын. В городе плывущих облаков никто не осмелится спровоцировать его. Лучше всего попытаться избежать встречи с ним лицом к лицу». «Сяо Кан Юнь? Хорошо, я понял. Спасибо за предупреждение, Циньюэ, жена моя», — ответил Сяо Че, сияя. «Сегодня день, когда приедут люди из секты Сяо. Новости о прибытии секты Сяо затронули не только клан Сяо, но и весь город плывущих облаков». Город плывущих облаков был расположен на задворках империи Голубого Ветра во всех отношениях. Секта Сяо, наоборот, находилась на вершине. Количество уровней между ними было неисчислимо. Приезд людей из секты Сяо и младшего сына мастера секты можно было сравнить с посещением императором простой деревенской семьи. Весь город плывущих облаков окутала нервная атмосфера. Многие люди надеялись использовать этот визит, чтобы установить хоть какие-нибудь связи с сектой Сяо. Но еще больше было людей, которые были встревожены. Узнав, что они прибудут во второй половине дня, они заперлись в своих домах из-за страха случайно обидеть высоких гостей. Если люди из секты Сяо захотят убить кого-нибудь, то для них это будет как раздавить муравья. Законы для них ничего не значили. Главный двор клана Сяо был вычищен до блеска. Самый лучший большой дом, в котором жил Сяо Юньхай, был вымыт и украшен еще 2 дня назад. Все было заменено, начиная от простыней и одеял и заканчивая мебелью. Сам Сяо Юньхай переехал в другой дом, поменьше. В эти несколько дней он лично занялся даже закупкой продуктов. и хотя он смертельно устал, его сердце радостно билось. Все потому, что он был уверен на 100%, что люди из секты Сяо выберут его сына. Его сын вознесется до небес. Ни он сам, ни кто иной во всем городе плывущих облаков не посмеет помешать этому. Нет, скорее всего, в радиусе сотни ли. В 10 утра он лично привел всех пятерых старейшин к главным воротам клана, чтобы встретить дорогих гостей. Они ждали до полудня, затем после полудня. Было уже 5 часов, когда прибежал ученик клана Сяо, громко крича. «Глава клана! Они приехали! Люди из секты Сяо приехали! Вон, на холме! Это точно они!» Все вздрогнули. Сяо Юньхай быстро шагнул, рявкнув низким голосом. «Быстро! Немедленно сообщите всем, чтобы приготовились! Я точно не прощу тех, кто вызовет недовольство благородных гостей! Старейшины, следуйте за мной! Встретим их, как подобает!» Сяо Юньхай выскочил как безумный. Только пройдя вперед не меньше одного ли, он наконец увидел 4 человек, которые неторопливо шли в их сторону. Во главе шел молодой человек лет 20 на вид, в роскошной одежде с обычным телосложением. По его внешнему виду можно было сказать, что он не отказывает себе в удовольствиях. Его лицо имело желтоватый оттенок и невыразительные черты. Настолько, что в толпе он был бы незаметен. Однако, столь обычное лицо было полно высокомерия и надменности. Он шел, заложив руки за спину, глядя поверх голов случайных прохожих. Как будто, даже взглянув на них, он может испачкаться. За ним следовал старик в черной одежде. Он выглядел спокойным, как вода. Следом шли 2 юношей, одетых в одинаковую черную одежду. У каждого из них на плече был вышит серебряный орел. Сяо Юньхай сделал глубокий вдох и быстро подошел, чтобы поприветствовать их. Он поднял руку, затем глубоко поклонился и почтительно спросил. «Простите, вы благородные гости из секты Сяо?» Молодой человек остановился, нехотя посмотрел на него и ответил с полузакрытыми глазами. «Верно. Этот благородный гость — Сяо Кан Юнь из секты Сяо». Поведение Сяо Юньхая сразу же стало еще более уважительным. Он с благоговением произнес. «Как замечательно! Благородные гости, мы долго с нетерпением ждали вашего приезда. Ваш покорный слуга, глава клана Сяо, города плывущих облаков. Позади меня 5 уважаемых старейшин клана Сяо. Мы очень признательны и благодарны благородным гостям за то, что они проделали такой долгий путь в наш клан». «Хватит уже этой ерунды!» Сяо Кан Юнь мельком взглянул на старейшин и лениво махнул рукой. «Веди!» «Да, конечно, следуйте за мной!» Сяо Юньхай быстро кивнул и развернулся, чтобы лично показать дорогу. «Боюсь, я не знаком с этим благородным господином. Сяо Мошань», — ответил безразлично старик в черном. На его лице не отражалось никаких эмоций, как у мертвеца. Сяо Юньхай не осмелился больше ничего сказать. Его сердце переполнилось предчувствием. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он мог понять уровень внутренней силы Сяо Кай Юня, но не мог ощутить даже намека внутренней силы Сяо Мошаня. Это может быть потому, что Сяо Мошань не развивает свою внутреннюю силу, что, разумеется, невозможно. Либо его внутренняя сила настолько велика, то он просто не в состоянии ее обнаружить. Когда они подошли к главным воротам клана Сяо, перед ними уже стояла группа людей. Увидев уважительное отношение Сяо Юньхая, их сердца дрогнули. Их взгляды сосредоточились на надменном молодом человеке. А затем все они бросились, отталкивая друг друга, чтобы поприветствовать гостей. Могу ли я спросить, это вы молодой мастер секты Сяо? Почтительно спросил грузный мужчина средних лет. Кто вы? Сяо Кан Юнь опустил полуоткрытые глаза, чтобы взглянуть на него. Я губернатор города плывущих облаков. Мое скромное имя Си Тунань. Когда я услышал о прибытии благородных гостей из секты Сяо, я пришел поприветствовать вас. Голос Си Тунаня дрожал, по лбу стекал холодный пот. Как губернатор города плывущих облаков, он видел много важных персон. Но все они ничего не стоили против молодого мастера секты Сяо. Даже если надменный молодой человек перед ним был довольно посредственным с точки зрения внешнего вида. Но единое слово может означать смерть. Этот скромный слуга Юй Вэньба. Мы были хорошими друзьями с главой клана Сяо многие годы. Я пришел полюбоваться грацией молодого мастера секты Сяо. Также я принес скромные дары. Надеюсь, молодой мастер примет их. Глава семьи Юй Вэнь, хорошо известный как в клане Сяо, так и во всем городе плывущих облаков, тоже бросился вперед. Его лицо было преисполнено уважения. В руках он держал небольшую изящную нефритовую шкатулку. Сяо Кан Юнь взглянул на нефритовую шкатулку, затем махнул рукой двум молодым людям, стоящим позади него. «Заберите это!» Один из них шагнул вперед и с равнодушным видом взял в руки нефритовую шкатулку. Видя, что молодой мастер секты Сяо принял его дар, лицо Юй Вэня засветилось от счастья. Люди, собравшиеся у ворот, в надежде хотя бы на малейшую благосклонность людей из секты Сяо, устремились вперед, чтобы преподнести приготовленные подарки. Сяо Кан Юнь не отказал никому и принял все подарки без вопросов. Затем, все с тем же равнодушным взглядом, безразлично сказал: «А теперь уходите. Сегодня уже поздно, если есть еще что-то, то поговорим об этом завтра». «Конечно, конечно. Молодой мастер Сяо проделал такой длинный путь, чтобы приехать сюда. Он, должно быть, устал. Мы вернемся завтра, когда молодой мастер Сяо отдохнет», — сказал губернатор Циту, кивая головой. После этого толпа разошлась. Сяо Юньхай и старейшины с почтением проводили Сяо Кан Юня, клан Сяо. Сяо Юньхай сказал: «Благородные гости проделали такой длинный путь и, наверное, очень устали. Желаете сначала немного отдохнуть? Ваши комнаты готовы». «В этом нет необходимости. Мое тело не настолько слабое». Сяо Кан Юнь обвел взглядом клан Сяо. Его губы скривились, показывая презрение. Затем он сказал без особого воодушевления: «Если бы не смерть старейшины Сяо Джена, я бы даже не узнал про место, подобное этому. Я слышал, что основатель этого клана был куском мусора, который изгнали из секты Сяо. Но какой бы бесполезный он ни был, он все равно человек из секты Сяо. Даже если он кусок мусора, он смог стать лордом в таком месте. Быть способным расти здесь в течение многих лет – это не так уж и плохо». «Да, спасибо за комплимент, молодой мастер Сяо». Столкнувшись с неуважением и неприкрытым презрением Сяо Кан Юня, Сяо Юньхай кивал головой, чтобы выразить свою благодарность. Как он мог осмелиться возразить хоть что-то? «Мертвые важны, поэтому я лично прибыл сюда, чтобы исполнить последнее желание старейшины Сяо Джена. Мы четко заявили вам о своей цели в письме. Завтра утром весь ваш клан Сяо должен собраться в этом дворе. Отсутствующих быть не должно. Я лично выберу одного человека, чтобы забрать с собой все, кто Сяо». Все это Сяо Кан Юнь произнес с гордо поднятой головой, как будто оглашал судьбоносную волю небес.